Как-то это все общо получается, осторожно заметил немец. А поконкретнее можно? Поближе к нашим реалиям. Можно и конкретнее. Вот, смотрите. За время боестолкновения мы уничтожили 6 противников. И 4 из них, как раз таки, именно тактикой малых групп. Случай первый, когда мы со Шрамом расстреляли засевших в доме бандитов, я заметил, как вздрогнула сова в своем углу и ручка просто хрустнула в ее руке. «Да там ты один почти все делал», — проворчал Шрам, «я только когда отходили чуть-чуть и пострелял-то, никуда не попал, скорее всего». «Неважно», — отмахнулся я от него, «важно, что это классическая диверсия, просто идеальные условия были, мы смогли выбрать позицию, противника нас не знал и был как на ладони, итог, 2 убитых и 3 раненых, мы не получили ни царапины, да, там неплохо получилось», — поддакнул Шрам. «Второй случай, наша засада на дороге, тоже типичная тактика малых групп, но только до того момента, когда мы расстреляли головной дозор, еще 2 трупа у врага, кстати, но по этой тактике сразу после обстрела и после того, как основные силы противника трусливо сдреснули в лес, мы должны были тут же и отойти, на запасные позиции, хотя бы до крайних домиков СНТ, оставив окопчики противнику, ведь пока мы действовали по этой тактике мы уничтожили еще 2 и 1 из основной группы ранили, у нас же, опять ни одной царапины не было, ну да, мрачно возразила Белка, зато потом, вот именно, пока мы действовали этой тактикой потерь у нас не было, а стоило нам принять бой лоб в лоб и размен тут же пошел уже 1:1, за 2 убитых и 1 раненого у противника мы потеряли также 2 своих и еще 2 ранеными, это если мою царапину еще не считать, абсолютное равенство, да очень наглядно, пробормотал немец, значит главное, чему мы должны научиться, это, прятаться, да, но и не только, нужно учиться выносливости, то есть быстро и долго бегать, ибо скорость группы будет равна скорости самого медленного ее члена, вон у Тёмыча спросите, как они из леса выбирались, по раненому зубу же ориентировались, Артём лишь согласно кивнул головой, я уже заметил, что он не особо желал вспоминать тот не самый героический эпизод, а также учиться ориентироваться на местности, не только в лесу, но и в поле, и в плотной застройке города, уметь носить тяжелые грузы, так как все свое ношу с собой, уметь транспортировать раненых, да и самим уметь оказать первую медицинскую помощь, стрелять редко, но метко. Патроны у нас очень и очень дорогие и, со временем, будут становиться только все дороже и дороже. Идеально было бы неслышно подобраться на максимально близкую дистанцию, а потом расстреливать противника в упор, и тут же суметь отойти без последствий. Это понятно, пробормотал немец, давая мне паузу собраться с мыслями и продолжить, а еще учить терминологию, понимать, что командир хочет от тебя в каждый момент, учить язык жестов, ну как в кино видели, кулак поднял, стой, разжал кулак, растопырив пальцы, рассредоточиться, ага, еще пальцем кружок в воздухе рисую часто, оживился Тёмыч, ну понятно, загрузил я уже ребят конкретно, вот и радуются возможности хоть чуть-чуть отвлечься, вот-вот, поддакнул ему я, это значит держать периметр или наблюдать во все стороны, я точно и не знаю, да и не важно, если будет нужно свой язык придумать и изучить, а также учиться обращению с рацией, иметь тайники в лесу и вообще в окрестностях, знать пути отхода, учиться обращению с пленными, а то у противника тогда вон Соня из дома, полного бойцов, сумела сбежать беспрепятственно, так что уметь связать пленного, и умению самому развязаться, если тебя свяжут, всему этому нужно учиться не один день и, даже, не один месяц, но надо, программу обучения нужно составлять, вновь тихонечко подсказывает сова из угла, пришла в себя и снова строчит что-то в тетрадь, да, надо, соглашаюсь я, отметь там на самое ближайшее время, а вот прямо сейчас нам нужно сформировать взвода заново, после потерь-то, и разграничить сферы деятельности, глава 21, и, с чего начнем? Спросил немец, с самого необходимого, с караульного взвода, завтра с утра менять Князевских на заправке, нужно определиться, а чего там думать-то, вроде как удивился Шрам, есть же у нас уже караульный взвод-то, Дина ранена, напомнил я ему, а Эльбу я забираю, ей, скорее всего, отряд сталкеров восстанавливать нужно будет, так что в караульном взводе пока только Фея с теткой, ну, не знаю тогда, а кого, думаю вон Белку командиром и Марию еще. Так полный состав будет, но они же из сталкеров как раз, Маря, временно, пока Дина не выздоровеет, ну а Белка, ей пора командовать по-настоящему, но сталкеров она пока не потянет. Не обижайся, Белла. Да я не обижаюсь. Ну вот, а караул на заправке все-таки поспокойнее сталкерской работы будет. Подтянешься в командовании, потом может еще куда переведем. А пока, так, рокировку делаем, Эльбу, в сталкеры, Белку в караул главный. Это понятно, задумчиво протянул немец. К караулу вопросов нет, вот только кто в сталкерах, кроме самой Эльбы будет-то, а должны бы были и к караулу вопросы остаться. Насчет оружия, например, понятно, что стволов у нас стало больше, но на все наши хотелки его все равно не хватит. Вот и нужно решить, что на заправку отдаем. Ну, автоматы нужны. Осторожно, словно боясь, что я сейчас полностью разоружу весь взвод и одни только оружия им оставлю, проговорила Белка. Все-таки на виду. Князевские приезжают. Позорище будет, если с ружьями одними будем. Согласен, автоматы нужны, но и одно ружье я бы тоже оставил. Чисто на пост ходить, на посту с ружьем, а в караулке 3 автомата, чтоб, если что, свободные смены вместе с Ночкаром могли реально мангруппой поработать. Ну вот и решили, продолжал гнуть немец, одно ружье и 3 автомата, но со сталкерами-то что, одна Ильба? Нет, вздохнул я, минимум 4 человека нужно найти, чтоб взвод был взводом. Икова, ну один человек все-таки из сталкеров остался, Вилка, да, она не боец по характеру, зато водитель неплохой, за этот месяц практики набрала как бы не больше всех остальных, ну, кроме толстого только, так что предлагаю ее оставить таки в строю, пусть не полноценным бойцом, а, как бы, кандидатом в бойцы, ну и водителем, само собой, это как кандидатом в бойцы, тут же зацепился дотошный башка, да вот, подумал я, что пора нам воинские звания со всеми полагающимися знаками различия вводить. Ну, для начала, хотя бы самые младшие. 3 ранга сержантов. Старший сержант, сержант и младший сержант. И также 3 ранга рядовых. Ефрейтор, рядовой и вот такой вот кандидат в рядовые. Выдавать таким вот как Вилка, которым звание рядового еще заслужить надо. Ну или мелким нашим. Ярику, Егору, Ратибору, которые давно вон просятся тоже. А ты, что, их хочешь в строй поставить? Настороженно уставились на меня ребята. Не в боевые части, я поспешил их успокоить. Вон к башке в обоз оформим. Ты же и до нашествия просветовцев же с ними занимался. Они ж тебе помогали склад в СМП перемещать. Да, но у меня же теперь вон Кирза. Да Майя с Коброй. Специалистов больше в дело не пущу. Пусть даже не заикаются. Если у них так взаду свербит, пусть себе полноценную замену подготовит, вот тогда еще подумаю. Так что на девок не рассчитывай, вон с головастиками и занимайся. Мы опять отвлеклись, терпеливо, но настойчиво продолжал немец. Но мы не об обозе сейчас, а об сталкерах. Хорошо, Эльба, командир, Вилка, кандидат в бойцы и водитель. А еще, я думаю туда Шрама и новенького этого, Лешего определить. Временно, когда из больнички Юшка выйдет, и Дина Марю в карауле сменит и они в сталкеры вернутся, я Шрама и Лешего в отдельное подразделение выделю, в рейнджеры-пограничники, в патруль. Это как, удивился Шрам, ну будете обходить, ну или объезжать, на великах например, наш анклав по периметру, по трассе до наблюдательного поста на мосту, потом спускаетесь до заправки, потом через СМП до лесоповала Кобры, потом до Малиновки, оттуда обратно в СНТ, ну я так, к примеру. Маршрут еще обговорим и уточним, это, дело будущего, а вообще, проверяйте проблемные места на предмет засад, сами учитесь засады устраивать, например, устроить наблюдательный пункт под носом у Кошака, или у Горыныча, по лесу прошвырнетесь, собак тех же бродячих отстреливаете или просто отгоняете, бродяг каких неприкаянных выявлять, в лесу можно схроны делать, кстати, если сделаете так, что другие пройдут рядом и не найдут, считай зачет сдали. Да и вообще, за всеми окрестностями наблюдать. Я же сказал, рейнджеры-пограничники. Это интересно, оживился Шрам. Но не сразу, остудил я его энтузиазм. Пока у Эльбы людей нет, вы в городе работаете. И, кстати, учитесь тому же самому, только с учетом городской специфики. Чтоб вы все видели, а вас никто не замечал. Заозерный-то жмур себе прибрал. И пусть контролирует он его чисто номинально, но действовать нужно так, словно вы на вражеской территории. Ну это-то понятно. Чуть остыл Шрам, но глаза все равно горели. Выучимся. Надо выучиться, абсолютно серьезно подтвердил я. У меня есть одна задумка, а там без качественной разведки делать нечего. Какая? Загорелся шрам. Не сейчас, твердо отрезал я. Сейчас мы со взводом сталкеров разбираемся. Так разобрались же уже, удивился парень. Эльба, я, Леша и Вилка. Все понятно. Оружие, вздыхаю я. У Эльбы остается ее укорот, у тебя и Лешего тоже автоматы. Вилки я думаю Макарова выделить, раз уж их у нас теперь аж 3 штуки. А мне, Башка выглядел чуть ли не обиженным. Про него ж забыли. И тебе, Макаров, вздохнул я, как командиру взвода обеспечения. Мальчишкам твоим, ничего. Малы они еще совсем, к настоящему оружию постепенно привыкать будут. Какое подразделение у нас дальше идет? Вновь напомнил немец. Мангруппа, то есть группа быстрого реагирования. Это взвод Темыча. Сам Темыч, мох, рыжикой, пока зуб раненый, четвертый в ней я сам. Я же и командую ей, постепенно натаскивая Темыча. Как только зуб выходит, Темыч принимает командование и дальше рулит сам. И какие у этой группы задачи? Быстрого реагирования. На все. Группа на базе занимается своими делами. Работает в поле, или же занимается боевым сложиванием. Но они в постоянной готовности. Рядом с ними всегда стоит заправленный и заряженный автомобиль. В нем оружие и все необходимое, чтоб, если случись что, они в течение буквально пары минут могли попрыгать в салон и лететь устранять и наказывать. Вооружение, напомнил немец, ну не до пулемет точно у них во взводе будет. Пока я им не могу из-за руки толком пользоваться, с ним бегает Темыч сам. Потом разберемся. Ну и у всех остальных, автоматы. Это главная ударная сила анклава будет. Тут экономить не стоит. Ах да, третий и последний Макаров у меня вторым оружием. Остается еще 2 автомата и я один, задумчиво пробормотал немец. Мне не нашлось места ни в одном взводе. Ты что-то задумал? Задумал, вздохнул я. Насчет автоматов. Твой автомат у тебя, это понятно. А последний пока в резерве полежит. Так же, как и остальные ружья. Скоро, чувствую, понадобится. А задание для тебя, самое сложное. И что же это? Напрягся немец. Пленные, вздыхаю я, просветовцы. Кобра, конечно, старше их, но не потянет она такую банду. Осмотреть за ними надо. Отрабатывать будут свои прегрешения. Да и вообще, вон у князя проштрафившиеся в штрафбате служат. Ну он, конечно, его штурмовой группой зовет, но факт остается фактом. В любую жопу первыми именно их суют. Если кто загнется, не так жалко, как обычных ребят. И ты хочешь, не сразу. Даже возможность попасть в штрафбат кандидатами в рядовые им еще заслужить надо. Но постепенно их к этому подталкивать надо. Да и вообще, то, что это штрафбат, говорить не надо. А надо наоборот, говорить, что это элита. Везде первые, круче них только яйца. Чтоб для них слово «штурмовик» звучало, как у нас сейчас «десантник» или «спецназ» звучит. Захотят ли? Должны захотеть. Надо постараться. Они службу в штурмовиках как награду должны желать. К тому же у них ты как пример будешь. В смысле? Ну ты же тоже приходил Малиновку воевать, а теперь сам у нас один из главных. Вот это они и должны услышать. Чтоб знали, к чему стремиться. Понял, немец слегка покраснел. Напоминание о его рейде сюда в марте его явно царапнуло. Ты их особо не жалей, гоняй в хвост и в гриву. Ты ж рукопашник, а они все мелкие для тебя. Так что даже вчетвером с тобой не справиться. Но вообще имей в виду, если в ком-то из них гниль обнаружится, моего одобрения можешь не ждать. Карать и миловать, все в твоей власти. Разберемся. Да и еще, их же 4. Ну да, те 2, которых вы в бою на дороге тогда взяли. Рон и Хмурый. Поддакнул со своего места Башка. Не знаю я, как их зовут, отмахнулся немец от зануды, а те 2, что под просветом Темыч в плен взял целые. Горох и Клюв, не удержался таки Башка и опять влез в разговор. Немец только посмотрел на него тяжело и поправлять не стал. Так вот, с целыми пока и начинай работу. Как раненые поправятся, их припахивай. Но, вообще, 4 это много. Сразу имей в виду, что на твоем взводе, как и у всех, 3 бойцов будет и ты сам, 4-й. А один из них, который лишний окажется, то пойдет вон в патруль к Шраму. Ну или к Эльбе в сталкеры. А зачем? А затем, что ты плохо слушал. Я же сказал тебе, что ты должен их убедить, что служба в штурмовиках – награда. И ее еще заслужить надо. Так ты сразу им скажи, что их 4 на 3 места. Чтоб они соревновались между собой. Чтоб жилы рвали. Так хотели бы попасть в штурмовики. Да понял я, понял. Ребята, в комнату заглянула Аня, верная помощница мамы Тани. Вы еще долго будете? Мелким давно уже спать пора. Из-за ее спины выглядывали мои малявки. Ева, так и вовсе сосредоточенно рвалась в комнату. Только мрачный Андрюшка ее и удерживал. И тихая Маша тут же. Я взглянул на часы. Время 12:00. Нехило мы так посидели. Действительно, пора закругляться. Да мы, собственно, уже все. Остались мелочи. Все остальное в рабочем порядке. Ребята облегченно зашевелились. Начали вылезать из-за стола. А мои обрадованные малявки, словно прорвав лавину, ворвались в комнату. Ева тут же полезла ко мне на колени, что-то там рассказывая. А мы сегодня в один много в садике иглили. Это как? Интересуюсь я, расслабленно улыбаясь. Меня наконец-то действительно начало отпускать напряжение последних дней. Ну, мама Таня говорит помидоль, а мы помидоли, она говорит огулец, а мы огульцы. Какая интересная игра. Серьезно соглашаюсь я, а тут Лешка возьми из кози капуста. И, против воли улыбаюсь я, а мама Таня и говорит, нет множественного цисла капусты, а Лешка ей, но у цены и над этим ебатают. Шиша, сбоку вырастает сова, которая незаметно расставляла мебель в прежнем порядке, когда все разбежались. Я сейчас уйду, но нужно расписание на завтра утвердить. А что там? Рассеянно спрашиваю, автоматически поглаживая Еву по голове. Похороны погибших, едва слышно отвечает Соня. И так уже 2 дня лежат. Могилы-то выкопали. Да, это надо, соглашаюсь я. Что еще? Смена караула на заправке. В твоих записках на сегодня значилось привезти машину песка, сделать песочницу возле садика и присыпать грязь возле могил. А там копали, так что грязи просто море. Все плывет, да. После похорон нужно порядок навести, вздыхаю я. Я еще обещал скамейку там поставить и, хотя бы, крест соорудить. А на вечер есть окно, можно кого-то из руководителей отделов пригласить. Кого нужнее всего? Ваську давай. Газета газетой, рисование рисованием. Но она единственная, кто умеет на машинке нормально работать. Нужно швейный цех организовывать. Отметь там днем еще все швейные машинки собрать нужно. И на дачах были, я помню. Из квартир привозили тоже. Башку нужно будет озадачить, чтоб нашел. Хорошо, я записала. Спокойной ночи. Доброй ночи, Сонечка. Доброй ночи. А я сам, уже в кровати, слушая, как сопят под боком мои малявки, никак не мог уснуть. Мысли о сделанном и не сделанном продолжали хаотично всплывать откуда-то из глубин сознания. А еще пришла одна парадоксальная мысль, что я стал испытывать меньше эмоций. Вот правда, как вспомню свои первые дни, на события-то они, честно сказать, были тогда победнее нынешних. Но эмоции тогда бурлили через край. Стрессовые эмоции, как правило, оно, конечно, понятно. Весь мир, считай, перевернулся вверх тормашками. События, лица мелькали перед глазами беспорядочным калейдоскопом. Точку опору найти не мог. Именно Ева тогда стала для меня тем самым якорем, который позволил мне остаться человеком и не потерять нравственные и душевные ориентиры. Но, насколько я ярко и красочно проживал все тогда, и насколько же серо и уныло тянется время сейчас. Даже гибель 2 девчонок, конечно, ударила по моей психике, но до того потрясения, когда я потерял ту первую девочку Илю, умершую буквально у меня на руках, этим смертям далеко. В книгах любит описывать приключения, экшен, взрыв эмоций, схватки, погони, любовные сцены. А у меня, как я стал замечать, в последнее время даже в собственных мыслях скучные заседания, совещания, планы, списки инструкций. Словно я превратился в робота, выполняющего заложенную функцию, функционирование анклава, и все, что не касается этого напрямую, проходит мимо моего внимания. Вот, например, Кирза сегодня притащила со своего лесоповала 3-литровую банку березового сока, прозрачного и восхитительно вкусного, чем вызвало нездоровый ажиотаж. Все захотели тоже, и на опушку леса целые процессии начали организовываться. Вот это событие для всех, это детям интересно. Или вот леший, еще когда мы шлепали на просвет, где-то нарвал всем девчонкам цветов, говорит, что подснежники. Я ему возражаю, что это не подснежники, ну я-то точно знаю, как они должны выглядеть, но его разве переспоришь? Если цветы лезут из земли только-только, как снег сошел, в апреле, еще даже травы нет, а цветы полезли. Что это может еще быть, как не подснежники? Я только рукой махнул тогда, а девчонки в восторге. Охали-ахали, восторгались. Словно не на войну шли, а на вечерние посиделки. Пришлось прикрикнуть тогда, чтоб не расслаблялись. А сегодня гляжу, опять эти цветы по всему СНТ. Откуда? А леший притащил. Девки даже венки плести пытаются. Детский сад, штаны на лямках. Вот эти цветочки, да сок березовый, это им интересно. Это они обсуждают. А тут я опять со своими проектами. Душнило. А если серьезно, я даже на девчонок не засматриваюсь. А ведь это не святая троица Ильба, Васька и Малинка напропалую со мной кокетничает. Все пытаются во мне интерес вызвать, то пытаются в соблазнительные позы вставать, то волосы эдак наигранно поправляют, то еще что, но все так наивно, неумело, по-детски, что кроме смеха, глубоко внутреннего, снаружи я невозмутим, как посмертная маска Тутанхамона, ничего не вызывает. А ведь должно вызывать. Ладно, меня 40-летнего это все только смешит, но тело-то у меня подростка. Оно само должно реагировать. Но нет, никакого, даже отдаленного интереса. То ли сознание взрослого человека блокирует выделение гормонов, то ли еще что, но робкая забава этой троицы соблазнишишу не вызывает у меня ни малейшего отклика. Тоже ненормально так-то. Что-то с этим нужно делать. Я ведь всего себя, без остатка отдаю детям. Сова не на пустом месте утром разнос башке устроила. Я ведь реально себя загнанной лошадью чувствую. Ем на бегу, сплю урывками. Сотня человек под моим началом. Есть от чего за голову схватиться. Хорошо литераторам. Вот у них герой-одиночка. Всех крошит своим мечом. Ну, может, группа сподвижников у него нарисуется. Десятником, может быть, становится. А потом раз, и он уже многотысячными армиями руководит. Как так и надо. Легко и играючись. Словно всегда этим и занимался. Еще и принцесс с десятками между делом соблазняет. А у меня вот сотня ребятишек в подчинении, и я уже не могу. Все, предел. Это мой максимум. Едва вывожу. И то только с напряжением всех сил. Какие уж тут тысячи. О чем вы? Как справляются крупные игроки, такие как Князь, Север, Гвоздь, Жмур или Бивень, я просто не представляю. Но справляются же как-то. А мне сотни за глаза. Не вздохнуть. На этом мысленном брюзжании я постепенно и уснул, так ничего и не решив. Ну до утра вечера мудренее. Будем на это надеяться. Глава 22. Все-таки хороший секретарь, это бомба. Такой работоспособности я не выдавал уже давно. Столько всего стал успевать. Подобный подъем я испытывал только когда Настя впервые осталась сидеть с Евой и Андрюшкой. Столько времени вдруг высвободилось. Столько возможностей новых появилось. И здесь сейчас я ощутил нечто подобное. Не так сильно, конечно, как тогда, но я на верном пути, однозначно. Я давно уже понимал, что не справляюсь с управлением всего анклава, в одиночку. Рвусь на части, делегирую полномочия другим, без этого и вовсе можно управлять от силы десятком человек. Но все равно, не справляюсь. Слишком много замкнуто именно на меня. Все шестеренки механизма анклава вращаются только с моей подачи, а так быть не должно. Исправный механизм должен работать сам, без постоянного надзора сверху. И появление секретаря – это только первый шаг на этом пути. Мне нужны уже не просто бригадиры, а начальники участков, прорабы, так сказать. Нужен главком, нужен начобр, нужен начмит. Малинка все-таки не справляется, тут системный подход нужен. Нужен завхоз, нужен главный инженер, зампотех, и еще бог весть кто еще. И, самое главное, нужны горизонтальные связи. Мне надоело быть передаточным звеном в работе служб. Они должны уметь договариваться между собой. Все-таки общее дело делаем. Понятно, что вертикаль власти должна быть, без этого не обойтись. Но и горизонтальные связи нужно налаживать, иначе не добиться должной устойчивости, и случись что, тьфу-тьфу-тьфу, со мной, то вместе со мной может разрушиться и весь анклав. В общем, цели определены, средства для достижения цели имеются, методы подберем по ходу действия. Ошибок, конечно, не избежать, но и бояться их особо не стоит, а жизнь, между тем, течет своим чередом. С утра похоронили погибших, на наш участок добавили только тела наших же девчонок, погибших захватчиков и убитого ими малиновца. Макара похоронили на кладбище в Малиновке. На похороны я пригласил только старших, мелких решил лишний раз не травмировать. Пусть в садике сидят. Опять пришлось говорить речь. Вот не люблю я этого дела. Блин, нужно штатного говоруна заводить. Пресс-атташе. А в свободное время пусть клубом заведует. Конкурсы там проводит, мероприятия всякие. Отметил про себя, что грязище на нашем будущем кургане действительно стоит страшное. То ли дело на станции, то Малиновка. Там снег тоже только-только сошел, но все чистенько, аккуратно. Вот что значит грунт песочный, а не то, что здесь, глина глиной. И тут же, пока не успели разойтись, озадачивающий пукак главного нашего, после меня, специалиста по плотницкому делу, соорудить крест и скамеечку. В помощь, мангруппу Тёмыча, а немец с парочкой пленных на КамАЗе едут на карьер в Малиновку и набирают песок, лопатами. Вот так вот, пусть вот это все безобразие присыпет. Да и еще маме Тане песочницу обещал же сделать для малышей. Щепа, слышишь, после скамейки еще песочницу нужно сделать. С мамой Таней посоветуйся, где лучше всего сделать. А я с караульным взводом сейчас убываю. Нам князевских девок менять пора. На заправке все прошло до ужаса обыденно. Ни князь, ни серый не появились. Видать, у них дела поважнее нашлись. В том же просвете. Девчонок от князя забирал Бирюк. Тот парнишка, что с утесом держал трассу возле кольца. Ну, к нему еще наши потеряшки во главе с Темычем вышли тогда. Мы пришли, Бирюк забрал своих и пост сдал. Пост принял. Автоматы в пирамиду. Чуть ли не первым делом на заправке она появилась. Оружие любит порядок. Фена пост. А Белка с девчонками помещение проверяют. Все под свой характер переделывают. Я не стал им мешать в столь интимном деле и смылся обратно. А поднявшись на мост, притормозил, заметив странное. Где-то над лесом, на севере поднимались клубы дыма. Далековато, конечно, никак не меньше десятка километров, но и клубы уж очень густые. Лесной пожар, вот только этого нам и не хватало для полного счастья. Запрыгнув в авто, помчался домой как на скипидаренный, и вовремя. Стоило мне затормозить возле дома, как из дверей выскочил Башка. «Князь на связи, тебя хочет, иду». Голос князя по рации был одновременно злой и возбужденный. «Дым видишь, наблюдаю, осторожно соглашаюсь я, лес горит, колесо, мать его за ногу, хоть вот так поднасрать нам решил». Сразу несколько очагов возникло, сначала возле просвета, потом и возле Иковки. «Сильно горит, горит. Апрель – самое поганое время для лесных пожаров у нас. Снег сошел, все подсыхает, а новая трава еще не успела вылезти. А прошлогодний бурьян сухой стоит. Каждый год пожары. И что теперь? Да повезло еще, что на днях дождик был. Да и вчера что ноль, то такое пробовало капать. Не сильно занялось, но горит. Я как раз в просвете. Тут такую спасательную операцию затеяли. Короче, до тебя дойдет ли или нет – неизвестно, но, вроде, не должно, то болото с бобрами защитить должно неплохо, но все равно, колесо-то мы так и не поймали, а я совсем не исключаю, что он и к вам может дойти и повторить, в общем, решай сам, противопожарный ров по опушке леса проведи, чем, хм, б мягкий знак, я тебе что, все разжевывать буду, возьми трактор, да плугом борозду проведи, да где я тебе трактор с плугом найду, рожай, все, не беси меня. Короче, я тебя предупредил, а дальше ты уж сам решай, бывай, и прервал связь, вот козел, озадачил и слился, хотя, конечно, если он сейчас в самом просвете, так такой кипиш идет, что просто ой, спасибо, что предупредил хотя бы, но мне-то что сейчас делать, боевая тревога, повернулся я к ребятам, набившимся в клубе, где и стояла наша рация, Эльба, Тёмыч, поднимайте свои взводы и прочесывайте лес. Эльба с этой стороны железки, Тёмыч на той. Слышали про колесо? Искать, если и в самом деле появится, нужно быть готовым. Все ясно? Да, да, выполнять. Толстый у вас в СМП трактор стоит с грейдером. Лёшка ваш говорил, что у него дедушка на нем работает. Вы его проверяли, заводили? Он на ходу, должен вроде быть на ходу. Но мы его не заводили ни разу. А вообще хоть сможете? 2 месяца как не заводился. Корче, знать ничего не хочу. Хватай винтика, Лешу этого и пули туда. Трактор оживлять. Времени вам 1-2 часа. Все, что нужно, брать без разговора. Но чтоб трактор работал, действуйте. Есть. Блин, где плуг искать? Пробормотал я в раздумье, глядя, как толстой пробкой от шампанского вылетает из зала. И пожарная машина сейчас бы была бы не лишней. Так у гвоздя есть. Подает голос Башка. И плуг, наверняка есть. И пожарки точно есть. Что? Словно очнулся я. Пожарки-то откуда? Так у Стельмаста своя пожарная часть имеется. Не знаю, сколько там машин, но ни одна точно. Так, Башка, собери мне все литрики, что у нас имеются. Поедем плуг выпрашивать в аренду. И пожарку? Нет. С пожаркой еще уметь обращаться надо. За пару часов мы расчеты не подготовим. Но хоть что-то успеем. Нет, я сказал. Будем торопиться, что-нибудь или сломаем, или парней покалечим. Новое нужно в спокойной обстановке изучать. Да и вообще, думаешь, гвоздь не увидит дыма и не поймет, зачем нам пожарка? поймет, конечно, вот именно, и сообразит, что нам сейчас она позарез нужна и такой прайс выкатит. Проще застрелиться будет, этот своего не упустит. Так он и за плуг может то же самое сказать. Ну, плуг не показатель, может мы пахать уже взялись, кстати, действительно пора, трактором оно сподручнее будет, а вот про пожарку только заикнись, но вообще, на будущее, нужно иметь в виду, сова, отметь там где-нибудь, при удобном случае выкупить одну из пожарных машин у гвоздя, но именно, что после, когда неявная нужда в них всем видна, да, я записала, ну а я к гвоздю тогда отправляюсь. Нужно же визит вежливости нанести, а то с этой войной я его уже целую неделю не видел. Столько событий, и сам он чего-то скромничает, не заезжает. Нужно проведать. Гвоздь, как ни странно, был на месте. Такое нечасто случалось в последнее время. Уж слишком большую территорию он захапал и был вынужден рваться на ней. То в Заозерном у Кабана, то в СНТ Западное у Макса, то у Горыныча в Левашова, а может и с дипломатической миссией где. То со Жмуром встречается, чуть ли не единственный, кто с ним какое-то подобие диалога наладить сумел, то он в Зайково у Бивня пропадает, в последнее время они изрядно сблизились, то на север выхода ищет, правда, пока вроде, безрезультатно, а еще же Стальмост, огромный заводище, который сам как мини-город, вот, оказывается, у него и своя пожарная часть имеется, эх, зря я все-таки тогда ему там легко с барской руки целый завод подогнал. Понятно, что тогда главное, о чем все думали, это провизия, но главное-то ценность заводов все-таки в другом, а так, ну просто сверхшикарный подгон получился, и, главное, за что, просто за отсрочку в нападении банды герцога, все равно ж напал, впрочем, тогда у меня и выбора-то особого не было, у меня ж тогда меньше десятка народу было-то, удержать завод просто нереально, и, даже, если б я тогда смог самостоятельно справиться с герцогом, что маловероятно, тогда силы были несопоставимы, то тот же гвоздь в итоге выбил бы меня, нет, правильно я тогда решил, вот только сейчас почему-то локти кусаю, гвоздь встретил меня приветливо, испытующе разглядывая меня, перевязанную руку сразу отметил, но комментировать не стал, отпустил уже дежурную шутку про скверно выглядишь, выслушал ответ в стиле сам такой и пригласил за стол, все-таки я всегда дико напрягаюсь, когда общаюсь с сильными мира сего. С тем же князем или вот гвоздем, вроде же мальчишки оба, причем гвоздю до князя как до Шанхая, а все равно, напряжение стократ возрастает, только и думаешь, как себя с ними держать, оно и понятно, чуть зевни тут же разорвут, ну это я утрирую конечно, но, все равно, палец им в рот не клади, откусит всю руку, да головой закусит, вот и сейчас, все внутри требовало, давай быстрее, там пожар. Там ребята без присмотра, а я был вынужден попивать чайкой вести неспешные разговоры ни о чем, рассказывать о приключившейся войне, об новом альянсе князя, о захвате просвета, о суде, все, что угодно, только чтоб гвоздь не догадался об истинной цели моего визита. Стоит тому только узнать, что я пожара боюсь, и этот плуг мне в копеечку встанет, разденет, словно он у него из чистого золота, а о пожарке и вовсе пока лучше не заикаться, не время, во-первых, без тренировок толку от нее будет немного, а, во-вторых, он тут же догадается обо всем, дым-то над лесом трудно не заметить, вот и приходится плести словесные кружева, выспрашивать у него за семена, просить картошку на посадку, интересоваться тонкостями посевов и так между делом спросить плуг. Я действовал с точным знанием психологии, отказывая мне несколько раз подряд, в семенах, в картошке, он словно сам себя загонял в ловушку, и потому на просьбу дать плуг, который точно к продуктам питания не отнесешь, а он у него явно не один, он просто не мог ответить отказом, не вызвав негативную реакцию. Другой вопрос, что гвоздь был умным парнем и эту ловушку видел и понимающе усмехнулся, когда услышал истинную причину моего появления, и отказывать не стал, но заломил такую цену, что вежливо отказался уже я сам, мол я лучше сам потрачу пару дней и сварю плуг самостоятельно, сварочный аппарат у меня есть и не один, железо найду, варить я умею, ну да он будет не так хорош, как заводской, но зато бесплатно, а ты со своим плугом тут оставайся, авось чего высидишь, гвоздь уступил, немного, я чуть добавил, и торг пошел по новому витку, как же меня это все выматывает, кто бы знал, одна только сова, следующая за мной молчаливой тенью, смотрела на меня с неподдельным восхищением, она явно понимала, что я делаю, и чего добиваюсь, и не просто понимала. Она, одна из немногих, кто был способен оценить это. Ей не нужно было разжевывать, почему я отказываюсь от столь необходимого нам плуга, и почему я так поздно о нем заговорил. Она все понимала, и, потому, восхищение в ее глазах хоть как-то согревало мне душу и придавало мне сил торговаться дальше. В конце концов мы все же сторговались. Да, вышло недешево, но у гвоздя тот плуг был далеко не последний, а мне он реально был нужен, не только вот сейчас, но и на посевную. Я же, кажется, уже говорил, что если какое-то дело дает выигрыш сразу по нескольким направлениям, значит дело действительно нужное, а дома нас уже встречали. Винтик с Толстым сумели таки завести старенький трактор «Беларусь» в СМП и перегнать его в Малиновку, и, даже, пытались опахивать опушку леса грейдером. Он, конечно, никак для этого не предназначен, и получалась откровенная профанация, но, как говорится, за отсутствием гербовой. Впрочем, гербовую мы как раз привезли, и вокруг трактора тут же началась возня, отцепить грейдер и подсоединить плуг. Я со всем пылом взялся командовать и руководить, да и сам руками полез, не удержался, каюсь. Впрочем, мне быстро напомнили о моем месте. Сова с Настей в один голос принялись убеждать меня, что это не моя задача. Даже прозвучало несовременное слово невместно из уст Насти. Я, честно говоря, опять задумался, а не может ли Настя быть таким же попаданцем, как и я? Ну уж слишком она умна не по годам, да и словечки вон порой проскакивают. Непонятно. Пришлось мне, вытирая руки от масла первой попавшейся тряпкой, приниматься за командование. Как оказалось, и без меня тут успели сделать кое-что для обеспечения пожарной безопасности. Например, Башка со своими мальчишками собрал в одном месте все огнетушители, и из автомобилей выгреб, из кафешки притащил. Даже здоровенный, похожий на бочку на колесиках, с той дальней заправки, что в сторону кольца, прикатили. Я же заставил выкатывать бочки к краю поселка. Бочки были 200-литровые, как правило. Почти на каждой даче имелись свои емкости для сбора воды, так что бочек хватало. Железные, пластмассовые, даже парочка деревянных, из досок с железными обводами, винтаж, и во все бочки натаскивать воды. Если огонь все же приблизится, то будем поливать стены домов, чтоб не загорелись от шальной искры. Потушить уже загоревшиеся у нас вряд ли получится, все-таки контингент не тот, но от случайной искры защититься сможем. В общем, нашел я себе занятие по руководству. А когда винтик с Толстым заменили таки грейдер на плуг и повели наконец настоящий ров по опушке, добротный такой с отвалом, я наконец слегка расслабился. Должны успеть, тем паче, что и дым над лесом хоть и не становился жиже, но и приближаться к нам тоже пока не спешил. Так что, оставив парней пропахивать противопожарный ров, выставив наблюдателей за дымом, самых маленьких под командой мамы Тани, а остальных заставив таскать воду, я уже собирался бежать в лес, искать ушедших на патрулирование взвода Эльбы и Тёмыча, тем более, что у Тёмыча, как раз, человека не хватает, и я вроде как его заменяю, но опять услышал протест от совы. «Шиша, это, не твое дело, скакать по лесам парни сами смогут, если ты там бегать начнешь, особо ничем не поможешь, ну будет вместо 7 человек, 8 по лесам шататься, ситуацию это не изменит, а твое время, которого тебе вечно не хватает, будет бездарно потрачено». А как оно не будет бездарно потрачено? Логика в словах девчонки была, причем настоящая мужская логика, а не эмоциональная женская, а логику я уважал, потому и спорить особо не стал. Хотя, конечно, организм, выбросивший в кровь порцию адреналина при вестях о пожаре, успокаиваться не желал. Вот вроде во время торговли с гвоздем почти успокоился, сумел волевым усилием тогда переключиться. А как окунулся в атмосферу пусть не паники, но эмоционального возбуждения дома, и снова завелся. «Я не знаю», — разводит она руками. «Ну вот у тебя на вечер разговор с Василисой был запланирован. Почему бы сейчас все не обсудить?» «Да не того сейчас», — попытался я отмахнуться. «Видишь же, что творится, то, пока ничего непоправимого не произошло. Огонь, если и есть, еще не близко. Все возможные меры уже приняты. Теперь остается только ждать. Ты хочешь потратить это время, пережигая нервные клетки в напрасных переживаниях о том, на что ты пока никак не можешь повлиять. Это время можно куда эффективнее использовать. ГМ, а ведь девчонка в чем-то права. Чем попусту сидеть, сжигая нервы, лучше уж действительно текучкой заняться. Хорошо, зови Василису». Глава 23. Переключиться с экстренных и чрезвычайных дел обратно, в обычное рабочее русло, было тяжеловато. Василиса тоже не понимала пока, зачем ее позвали. И только сова требовательно смотрела на меня из угла, куда она шмыгнула, стоило Ваське появиться. Тяжело вздохнув, я все-таки приступил к разговору. «Что у нас там с газетой? Когда свежий номер будет? Я не знаю». Слегка растерялась Васька. «Саша еще только материал собирает. Расспрашивает, что и как тут было, пока мы в Введенке сидели. Может, ты сам пару статей напишешь? У тебя же хорошо получается. Даже лучше, чем у Саши. Может, и напишу». Задумчиво протянул я. «Если время позволять будет, я внесу в расписание», — подает голос из угла сова. «Во, видишь, с каким-то даже восхищением протянул я. Мне уже говорят, что мне делать нужно. Хотел сейчас к парням в лес пойти, не пустили. Нечего там делать, говорят. Так иди, кто тебе запретит-то? Ты ж самый главный. Как скажешь, так и будет», — не поняла Василиса. Еще и извечная женская, а садить конкурентку у нее вылезла. А ведь сову она явно приняла в штыки. Нет, ничего такого. Но вот эти женские нюансики, полутона, намеки. Эх, всегда старался держаться от женских разборок подальше. А тут куда деться-то? Так в том-то и дело, что она права. Но только, если подумать. А думать трудно. Даже мне. Эмоции так и норовят верх над разумом взять. А мне нельзя на эмоциях. Мне думать нужно. За всех и про всех. Иначе скверно все закончится. И что теперь делать? Да ничего. Сдерживаться. Вон сова как индикатор у нас и будет. Одергивать, если я где-то увлекусь чрезмерно. Так как есть работы, которые кроме меня никто не выполнит. А есть те, где и без меня прекрасно справится. А меня-то зачем позвал? Да есть у меня одна мыслишка. Ты сначала расскажи, как там у князя все было. Ничего интересного не заметили? Да нас почти и не пускали никуда. Как в тюрьме, блин. Ну, в кино водили. У них там настоящий кинотеатр. Прям-таки кинотеатр, ну актовый зал в школе. Но экран здоровенный спускается и кино показывают. Круто, конечно. Ну да, ну да. Значит, никаких новостей? Да нет. Хотя вот, этот новенький, Русланчик, которого вы из-за Озерного привезли, он, оказывается, неплохо рисует. Ну до меня не дотягивает, но вот тебя никак не хуже. Художник, говоришь? Да нет, он не художник. Он говорит, у него дедушка чеканкой занимался, миниатюры целые делал. Ну и Русланчик кое-что умеет. Миниатюры? Ну я не знаю, как сказать. Он обычную монету берет, 10-рублевку, как правило, она потолще, и узор стачивает на ней, а потом что-то свое вырезает. Там у них инструмент всякий, дрели крохотные, насадки там всякие, полотна. Я так и не поняла толком. Говорит, сувенирные монеты делали, и сами отливали из чего-то, и настоящие переделывали. Кольца делали, печатки. Настоящие печати делали. Не наборные, как в магазине продаются, а настоящие такие, литые. Очень интересно рассказывал. Интересно. Сделал стойку я. Очень интересно. И что, Русланчик тоже может это все делать? Ну не как дедушка, конечно. Но кое-что, говорит, может. Только инструмент нужен. А когда эти жмуровцы приходили, они инструмент не забрали? Я не знаю. Растерялась девочка. Надо его самого спрашивать. Да зачем им это надо? Так-то да, задумчиво протянул я. Правда, подобные типажи не всегда логикой руководствуются. Увидит чемоданчик с инструментом, особенно если там все красиво уложено и упаковано, и заберут просто так, от жадности, посорочи, чтоб через день выкинуть, или просто поломают, поддакнула из угла сова. Ну да, Соня, ты отметь там где-нибудь, что Эльбе первый выход в город в квартиру Русланчика нужно сделать, посмотреть инструмент, и мальчишка пусть с ними скатается. Есть у меня планы на него, раз он такой специалист выискался. Хорошо, я записала. Ну а ты, Вася, ты же говорила когда-то, что на швейной машинке умеешь шить. Так, умею немножко, настороженно ответила девочка. Вот и будешь остальных тоже учить. Нам своя швейная мастерская позарез нужна. А что шить-то? Осторожно так интересуется, неуверенно. Ну пока только учится, пускай мешочки из негодных тряпок шьют. Песком их наполнять будем, да позиции обустраивать. А вот потом, как научиться, начнем что и посложнее. Я думаю, форму ребятам пошить, тем, которые в строю, чтоб со знаками различия и тому подобное. Но форму даже я не потяну сшить, это не мой уровень. Ладно там футболочку, или платьишко мелким, но форму по-настоящему, я не справлюсь. Научишься, я ж не говорю, что все сразу. Вот с простых футболочек, трусов и начнешь. Потом что-то типа разгрузки изобразишь. Это такой жилетик с карманами под магазины. Я не справлюсь. Справишься. Если что, я помогу. Шить, конечно, я не умею. Но вот раскройку сделать более-менее сумею. А одну изобразишь, остальные по шаблону как пирожки вылетать будут. Ну я не знаю. Я знаю. Короче, завтра прямо с утра найди троих для начала из тех, кто хоть как-то шить сумеет, и кто нигде не задействован пока. У Пышки не забирать, у Мамлюбы тоже, а остальных смотри сама. Договорились? Ну хорошо, вот и отлично. Соня, а ты отметь там, что с утра нужно найти все швейные машинки. Были тут и на дачах педальные старые, и из города с квартир, вроде, привозили что-то подобное. Нужно все их в одном месте собрать. Да, я записала. Кого из начальников служб на завтра на вечер приглашать? А давай-ка мы Пышку пригласим. Есть у меня одна идея. Как ни странно, последовав совету Совы, я действительно выиграл изрядно времени. Убедившись, что дым от пожара хотя и смещается, но к нам, вроде, не приближается, и слава богу, я дал отбой всем задействованным. Ну, кроме пары наблюдателей, некоторым детишкам просто до одури нравилось наблюдать за пожарищем. Особенно когда стемнело, а там красные отсветы на небе. Волнительно же, ну. Эта парочка и забралась на конек крыши одного из домов и оттуда наблюдала. Остальные занялись привычными вечерними делами. Толстый, пропахавший такеров по опушке, завел свой кинотеатр и первыми запустили ребятишек помладше. Вернувшиеся с темнотой поисковики из леса, впустую, кстати проходившие, так что я ничего не потерял, сдали оружие и тоже расслабились в клубе. Кто читал, кто смотрел телевизор, кто музыку слушал. Меня же, как ярого интроверта, все это тяготило, и я сбежал к себе на второй этаж, и, даже, успел написать пару статей для газеты, прежде чем в комнату просочились мои мелкие. Тут уж ни о какой работе уже и речи не шло. Ну да зато нашлись и силы, и, главное, время подурачиться с малявками, на что у меня его давненько не хватало. А тут куча мала, бой подушками, заливистый детский смех, писки счастья и радостные взвизги девчонок. Под конец я опять покидал их под потолок с приземлением на кровати, им это все жутко нравилось. Даже Андрюшка прибежал. В общем, покуролесили мы знатно. Даже старшие девчонки заглядывали на шум, снисходительно улыбаясь нашим безумством. «Вам завидуют?» — как пояснил я Еве на ее вопрос. «А сани загидывают, так же хотят». А потом, когда Ева аж обмочилась от переполнявшего ее восторга и хохота, резко сбавил обороты. С активными играми в раз завязал. Мелкую переодел и, усадив в кресло, читал им сказки. В общем, вечер удался на славу. Давно такого хорошего вечера у меня не было. И все благодаря кому? Благодаря Сове, сумевшей так распланировать мой день, что я все задуманное успел, и еще и на семью время и силы остались. В общем, первый же день подтвердил правильность решения о наличии секретаря. Давно необходимо было это сделать. С этой мыслью я и уснул, обложенный с обоих боков малявками. А утром опять за работу. Благо дым за ночь изрядно ослабел, да и сместился далеко в сторону. Похоже, все уже почти потушили. Так что оставляем все тех же наблюдателей, а остальным работать. Ладно, хоть большинство ребят уже и так знают, что им делать. Но основные задачи я все равно ставлю утром. Немец и пара пленных просветовцев поступают под команду Насти. Тупо копать огороды. Пора уже выбирать те участки, где грунт по суше, хотя земля еще липнет к лопатам. Рановато. Но да, они наказанные. Пусть отрабатывают. Толстый намеревался сбежать в откормочный с сеансами, но был жестоко мной завернут. Он сам, вместе со мной и с Винтиком сегодня разбираемся в устройстве газогенератора. Благо есть опытный образец. Будем пытаться повторить. Тёмыч с Мохом и Рыжиком поступают под команду Щепы. Им нужно продолжать утеплять домики. А то во многих ютятся по 6-8 человек за раз. Теснотища. Расселяем потихоньку. Ну так для того и нужно дома до ума доводить. А вот Эльбу, перед тем как отправить в Заозерный на дело розыска инструментов Русланчика, я попросил зайти ко мне, вместе со Шрамом, всем остальным подождать на улице. Даже Сову попросил выйти, ибо есть что мне сказать ребятам такого, что не все должны услышать. Что за тайны-то такие? Якобы недовольным тоном, но с явной заинтересованностью на самом деле поинтересовалась Эльба. Да вот про задание ваше хотел поговорить. А тайна? Да просто потому, что у нас крот завелся. В смысле? Крот, не поняла девочка. Ну обычный такой крот, скучным голосом повторил я. Ну или дятел. Стучит кто-то из наших князю. В комнате повисла потрясенная тишина. «Врешь», — неверующе выдохнула наконец Эльба. «С чего ты взял? Ну я же с князем общаюсь, и он подозрительно точно осведомлен о всех наших событиях и даже о планах. Вон газогенератор, сколько мы его сделать мечтали, а он тут как тут, вот у меня, мол, есть. Причем, сволочь такая, не попытался даже поиграть, спросить типа, хочешь, сразу так и сказал, я знаю, что тебе нужно, может случайно угадал, неуверенно предположила спортсменка, мало ли, нет, я печально покачал головой, это лишь верхушка айсберга, но по многим косвенным признакам он знает почти все, что у нас тут происходит, кто-то сливает информацию, кто, подал голос помалкивающий до поры до времени Шрам, да кабы знать, вздохнул я. Кто угодно может быть, и что, даже никаких мыслей, никаких предположений, ну мысли-то, конечно, есть, вот только озвучивать их, ведь пол анклава можно перечислять, да ладно, не поверила Эльба, ну, смотри сама, мы знаем, что кто-то стучит, кто это может быть, мы откидываем сову и лешего и вообще новеньких малиновских, ибо они только появились, и до этого наших планов не знали, логично, ну да. Все остальные могут, то есть абсолютно все, но как уменьшить список, Кроту нужно как-то передавать информацию Серому, вот тут уже попроще, те, кто все время на виду в поселке и никуда не выходит, вне подозрений, но таких немного, в смысле, не поняла Эльба, ну вот смотри, ты со своим взводом сидела на заправке, или Тёмыч со своим, когда он вас менял, к вам частенько приезжают за газом или топливом из Введенки, ты можешь поручиться, что никто из твоих девчонок, кокетничая с парнями князя, не разболтает им все, что знает. Не знаю, да запросто. То есть, ты сама, фея, Дина, тетка, Темыч, Рыжик, Мох, Зуб. Они все уже в списке тех, кто теоретически мог передавать данные. И я, значит, тоже, ты, в последнюю очередь. Если б я тебе не верил, я б тебя сегодня не позвал на тайное заседание. Но не об этом речь. Этим список не заканчивается. Так же легко мог разболтать все толстые. Он постоянно ездит со своим кинотеатром везде. Но в Введенку-то он всего пару раз и ездил. Причем, оба раза с тобой. И что, у Серого везде свои люди. Почему их не может быть в откормочном? Приехал толстый туда и, пока сеанс идет, с агентом Серого и поговорил. Раз плюнуть, ну знаешь, не знаю. Я варианты прикидываю. Еще кого-нибудь назовешь, легко. Например, Кобра и Резина, живут отдельно, без всякого контроля с нашей стороны. Ну так они и не знают, что у нас происходит. Недоверчиво хмыкнула Эльба. А не скажи, наказанные-то у них постоянно обитают, новости рассказывают. Так что они вполне в курсе, что у нас творится. Ну ладно, а еще, Башка, например. А он-то каким боком? Он-то из Малиновки точно не ногой. Ну да, только вот недавно начал в СМП выбираться. Переезжать думает, но до этого-то никуда и никогда, как бы он с введенцами встречался, а зачем ему встречаться, если он через день на рации сидит, на дежурстве Тёмыча подменяет, когда тот на заправке, его же никто не контролирует, а с кем ему общаться по рации кроме Маркони Введенского, ну теперь-то уж точно все, даже как-то жалобно спросила девчонка, ну, в принципе, да, хотя, если уж параноить, то и всех сталкерш можно в подозреваемые писать, они тоже без контроля ездили, в город, ну там-то они ни с кем не встречались, а, если и встречались, то все увидели бы, что одна с кем-то там общается постоянно, но не было такого, не было, послушно соглашаюсь с кипятящейся девчонкой, не встречались, подтверждаю, но кто мешает одной из них во время выноса домов оставить незаметную записочку в тайнике, откуда ночью ее достанет связанная от князя? Ну ты уже вообще, шпионские страсти тут развел, перебарщиваю, да, согласился я, но я реально уже не знаю на кого думать-то, помолчали, ты хотел какое-то секретное дело предложить, напомнил молчаливый Шрам, да, дело, встрепенулся я, ну сегодня дело у вас простое, поедете в Заозерный, возьмете с собой Русланчика, в их квартиру заедете, посмотрите что там насчет инструмента, если парень хоть в половину так хорош, как его Васька нахваливает, то ему цены не будет. И что тут секретного? Да тут ничего секретного. Просто вы, будучи в городе, не столько за хабаром едете, сколько на учения. Вам нужно уметь скрытно передвигаться по городу, чтоб вы всех вокруг видели, а вас никто. Это как это? И зачем? Ну смотрите сами. Заозерный чисто номинально принадлежит Жмуру. Но он выгреб и вывез магазины, аптеки и киоски. А квартиры так, постольку поскольку проверил, не до него ему, слишком жирный кус ухватил. Да это понятно. Подожди, не перебивай. В общем, у него там только патрули ходят. Вот и нужно научиться двигаться по городу так, чтоб вы патрули эти видели, а они вас нет. А еще лучше, чтоб вы знали их маршруты, расписание их передвижения, примерный состав и вооружение. Да зачем это все? Искренне не понимала Эльба. Чтоб научиться, можете сутками напролет наблюдать, с ночами там оставаться. Предупредить только не забудьте заранее, как в квартирах прятаться, как наблюдать, чтоб бликом от бинокля себя не выдать, или окном открытым, или еще чем, чтоб о вас никто ни сном, ни духом. Да для чего это нужно-то? Учиться всему этому, учиться никогда не лишне, но тут это все нужно, чтоб выполнить конкретную задачу на вражеской территории. Какую? Аж замерли оба, смотрит выжидающе. Вику жалко, вздохнув, спросил я, а Милу? Она, говорят, совсем плоха. Малинка в отчаянии. К чему это ты? Ира не врач. Она старается, изо всех сил старается, но она всего лишь маленькая девочка. Ее никто не учил медицине. А врач, настоящий, квалифицированный, нам нужен просто позарез. Так нет же врачей-то, все умерли. Не понимает Эльба. А вот Шрам, похоже, догадался, к чему я веду. Вон как побледнел. Врач есть. Вполне взрослый и квалифицированный. Настоящий врач. Только этот врач пока в плену у цыган в Рибково. Хрипло выдохнул Шрам. Глава 24. Так мы что, воевать с цыганами будем? Недоуменно спросила Эльба. Все бы вам только воевать. Малость недовольно проворчал я. Очнись. С цыганами даже князь справиться не может. А тут ты предлагаешь воевать. Там взрослые мужики да с оружием, которым они умеют пользоваться. Но ты же сам только что сказал. Растерялась девушка. Что я сказал? Что у них есть врач, который нам очень нужен. Все. Про войну ни слова. А, как тогда? До этого мы о чем говорили? Чтоб вы в Заозерном были тише травы ниже воды. И со временем все выяснить за распорядок дня их базы. Сколько человек живет? Сколько бойцов? Когда куда уезжают и все такое? Все досконально изучить, а потом короткая акция, когда там будет минимум народу и выкрасть врача. Выкрадывать тоже мы будем? Нет, это все равно слишком опасно будет. Так что на захват пойдут штрафники немца. Им нужно будет свою лояльность подтверждать. Вот пусть и стараются. А если кого и потеряем, то уж пусть они, а не кто-то из наших старичков. Так там же раненые двое, ну так и операция не завтра. Им тоже учиться еще предстоит, как здание штурмовать. Да и вам тоже. Я вас без конкретной подготовки в Заозерном в Рибково не пущу. Засыпайтесь. Все нужно изучать. Все. Например, осторожно поинтересовался Шрам. Ну, например, чем и на чем я вас сразу вычислю, если вы будете в каком-то доме? Машина. Вы же ее у самого входа оставляете и спокойно претесь внутрь. А машина, которая из-под снега оттаяла и которая на ходу очень по-разному выглядит, моментально срисуют. И что теперь? Пешком ходить? Да. Если понадобится, машина только на случай экстренной эвакуации, ожидает где-нибудь за чертой города, или изначально пешком идете. Расстояния тут не запредельные, до Заозерного за час добраться можно, до Рибкова за 2-3, мелочи. А можно и там на месте машину найти и оживить ее, подала идею Эльба. Неплохо, одобрил я. Правда, это не так просто, как вам видится. Аккунта по-любому на ней посажен, колеса подспустились, бензин, почти наверняка, слит. Хорошо еще, если бак не пробит, и это только самые очевидные вещи, а может быть и вообще все что угодно. Но вообще, да, идея здравая. Машин во дворах море, а нам машины нужны. Так что, в принципе, идею отработаем. Тот же Винтик пару раз с вами в рейд скатается, покажет, как мертвые авто воскрешать, научит вас. Сначала тут, на базе потренируетесь, потом с Винтиком на выходе. А потом, глядишь, и сами начнете тачки домой пригонять из каждого рейса. Хорошо, согласно кивнул Шрам. Про машину ты сказал. А еще как ты нас вычислишь? По новому разбитому стеклу. Вы ведь как в квартиры проникаете, очередное стекло разбив. А если все разбитые окна уже примелькались? Глаз-то, волей-неволей, заметит неладное. И что теперь делать? Как внутрь попадать? Двери-то почти у всех железные. Их просто так не вскроешь. Ну, для чёса по квартирам можно и окно выставить. Только максимально аккуратно. А вот для наблюдения заходить только в уже открытые. Или же в те, где двери деревянные и их можно ломиком вскрыть. Да в таких только одни алкаши живут. Бомжатники внутри. И что, смею тебя уверить, Сейчас во всех квартирах без разбора пахнет далеко не розами. А если наблюдаете, то и лут вам не нужен. Не та задача. Ну, допустим. А еще как можно нас вычислить? Еще, обычная ошибка неопытных наблюдателей – подойти к окну. Даже на подоконник облокотиться, не понимая, что силуэт в окне прекрасно виден. Наблюдать только из глубины комнаты, чтоб не меньше 3 метра до окна. Так ведь у окна лучше видно, Эльба, похоже, до конца не поняла всю серьезность момента. Я что-то плохо сказал? Тебе эти 3 метра выигрыша расстояния ничего не дадут, а вот тебя сразу срисуют, только из глубины комнаты, и никак иначе. Хорошо, согласно кивнул Шрам. Что-то еще? Еще? Я на мгновение задумался. Да, рация. Мы привыкли, что у наших противников раций нет. Даже у просветовцев их не было, но у цыган они есть. Потому самим хранить гордое радиомолчание, а вот их эфир слушать. То есть, сами мы тоже без связи там будем? Да, связь только экстренная. Типа СОС. На базе будет постоянно группа Тёмыча караулить, пока вы в рейде. Случись что, по тревоге поднимутся и полетят вас спасать. Так что пользоваться рацией в самом крайнем случае. Будем знать, пробормотал Шрам. Что-то еще? Еще? Да, пожалуй, хватит на пока. С этим пока разберитесь. В общем, сегодняшний ваш рейд пробный. Начинаете обкатывать тактику. Идете пешком, тайно, не шлепая по главной улице с песнями и барабанным боем, а пригнувшись, перебежками. После длительного наблюдения, набор инструментов, я так понял, небольшой, что-то типа одного чемоданчика. Его взять не проблема. Ваша основная задача сегодня – наблюдать, увидеть патруль жмура. Если повезет заметить кого из выживших, если кто еще остался в домах, маловероятно, но вдруг, собачьи стаи, если появится, отмечать. В общем, наблюдение и еще раз наблюдение. Да поняли мы, слегка недовольно проворчала Эльба, можно было и не объяснять по 30 раз, что лешему и белке сказать. Задал разумный вопрос Шрам, они же спросят, почему мы, вместо того, чтоб просто прийти и взять, прячемся. Так все и сказать, тренировка. Про будущий рейд в Рыбково не упоминать, конечно же, а вот то, что эта тренировка быть незаметными, сказать. Хорошо, теперь все, да, действуйте, ребята. Проводив сталкеров, я уже собирался бежать к ожидающим меня мальчишкам у газогенератора, чтоб начать таки наконец работу с ним, но буквально на крыльце меня перехватили Васька с Совой. Шиша, неуверенно начала Васька, подталкиваемая Совой, я тут список девчонок, которые ничем на постоянку не заняты, составила. Ну, кого можно попытаться швейному делу обучить? Только ты говорил, что нужно 3, а тут 8. Я не знаю, кого выбрать. Ну-ка давай сюда свою бумажку, заценю весь список. Может, реально чего посоветую. На половинке тетрадного листа красивым почерком нашей художницы в столбик стояло 8 имен. 1. Алина Лесникова, 14 лет. Одна из 2 вождиц свободных девчонок, которых после их поражения ломал герцог. Они только вот-вот как оправились. Но, если Вика стала после этого неоправданно агрессивной, за что и поплатилась вот, то Алина, наоборот, ушла в себя, тихая и забитая стала. Хотя, говорят, раньше была та еще зажигалочка, а теперь гибель подруги еще больше ударила по ее психике. Ей действительно бы дело найти, которое все ее силы будет отнимать.